Рождественские фильмы. «Залечь на дно в Брюгге», рассказывает Всеволод Коршунов. Мы видим странные какие-то изображения, какие-то горгульи, затейливые элементы средневекового города. И потом мы понимаем, что это реально существующий город. И непонятно, это какая-то средневековая сказка, сказка современная. Очевидно, сказка страшная. Вот с этих кадров начинается фильм Мартина Макдоны «Залечь на дно в Брюгге». И потом мы видим этот город, он открывается нам, мы понимаем, что это предрождественские дни, он наполнен туристами, кругом елки, гирлянды, все очень такое яркое, пестрое. С первых же кадров нам заявляют, что перед нами, казалось бы, традиционная рождественская сказка, но с каким-то важным вывертом. Это не вполне тот самый сказочный рассказ, к которому мы привыкли. То есть, если, например, вы устали от «Иронии судьбы», от фильма Фрэнка Капры «Это замечательная жизнь», от «Карнавальной ночи», от «Прекрасных коней», «Январь», «Февраль» и так далее, если вы устали от «Звенящей январской вьюги», то можно вот такие необычные фильмы посмотреть. У нас там, конечно же, герой. Один во всем мире. Один против всех. Само Рождество всегда воспринимается как канун, зазор. Какой-то цикл заканчивается, подцикл, и начинается новый подцикл. А значит, в это время может пойти вот из этого зазора, который там микроскопический, но чувствительный, может пойти и нечистая сила, но и сила волшебная. Не случайно сказки так любят эти полуночи, эти новые годы, эти миллениумы. Естественно, наш герой в кризисе, это обязательное условие святочного рассказа, обязательно чудо, которая обеспечивает нравственный переворот. И структура нашего перемещения вместе с героем трехчастна. Из морального ада через моральное же чистилище в моральный, а может быть и самый буквальный рай. Наш герой Рэй, которого играет Колин Фаррелл, он буквально завис между сном и явью, жизнью, смертью, прошлым и будущим. Это киллер, который своим напарником Кеном, который играет Брэндон Глисон, отправляется в Брюгге по указке собственного шефа по имени Гарри. Зачем, не очень понятно. Только что совершилось преступление. Да, мы не очень понимаем, какое дело закончилось. Понимаем, что дело мокрое. Наш герой для того, чтобы залечь на дно, и отправляется в этот Брюгге. Там ему очень не нравится. Ему не нравятся ни музеи, ни храмы, ни там просто сидеть в гостинице. Он не хочет этого. Он как ноющий 5-летний ребенок, корчит физиономии, говорит, нет, скорее давай пойдем отсюда, я больше не могу, я устал. Он, конечно, один. Он чувствует себя таковым, потому что он совершил преступление. Мы пока еще не знаем, какое, но мы видим, что оно изменило его. И тут одно из чудес рождественских в том, что Кен, Хлоя, девушка, в которой он влюбился, Джим, это такой маленького роста человек, хотя как гостиница Мэри, все готовы протянуть ему руку. Вот он как бы один внутренне, но Брюгге, город, который ему кажется мертвым, застывшим во времени, но люди, которые там есть, они готовы ему протянуть руку помощи, это очень важно. Мы с вами очень скоро узнаем, в чем причина его кризиса. Это его первое дело. Он убивает священника по указке Гарри и случайно убивает еще и мальчика-служку, церковного мальчика, который прислуживает священнику. Это очень сильно влияет на нашего героя. Мы его застаем буквально на грани самоубийства. Вот эта вот грань, опять же, вот здесь и город на грани времен, и Рождество как грань времен, и наш герой на психологической грани. И, конечно же, чудо. Есть чудо два. Помимо того, что все ему помогают, это, конечно, любовь Хлои, которую герой как будто бы не заслужил, но, тем не менее, она видит в нем то детское, то настоящее, что он прячет под маской этого злобного киллера. А с другой стороны, это Кен, это его напарник, который готов пожертвовать своей жизнью ради него, ради того, чтобы его спасти. Ведь у Кена, собственно, задание. Мы узнаем очень скоро, что Гарри отправил их в Брюгге для того, чтобы тихо-тихо, без лишнего шума, Кен убрал Рэя. А Кен отказывается. Он говорит, нет, я тебя привел, я с тобой присматриваю, я за тебя отвечаю. И, собственно говоря, это стоит Кену жизни. И это такой жесткий момент. У нас фактически Кен совершает самоубийство жертвенное. До этого Рэй едва не совершает самоубийство. То есть такой жесткий, как вы понимаете, рождественский рассказ. Рассказ про смерть, такая сказка для взрослых. Но, конечно же, с моральным, понятным финалом, хотя и открытым. И вот этот самый нравственный переворот. Мы видим, что внутренний мертвый человек, готовый свести счеты с жизнью, он возвращается к этой жизни. Последнее, что мы слышим, когда он в скорой помощи говорит: «Если я выживу, я приду к матери этого мальчика, я покаюсь перед ней и приму любое ее наказание». Но он уже думает все-таки в терминах жизни. И это интересно, что здесь еще такая перевернутая структура, потому что райский городок Брюгге, такой сказочный, такой игрушечный, он кажется нашему герою адом. И из этого ада он, кажется, выбрался. Скорая помощь его везет куда-то. Наконец-то в последних кадрах фильма в Брюгге пошел снег. Ну какой же тут без снега, правда же? Это такой, ну как бы знак, да? И вот мы ждем этого чуда рождественского, да? Даже если с ним оно не произойдет, оно с нами может произойдет. Потому что нам задали довольно жесткие вопросы. Вот в этих утешительных фильмах рождественских, как правило, все это смазывается. Мы уходим в этот рай. А здесь рай такой под знаком вопроса. И тем не менее, вот эта вифлеемская звезда Рождества, она все равно светит. Пусть и отраженным светом. Светит. И это важно.